Глава шестая. Звонилка. Был урок музыки у нас, девочек. Я тщательно выигрывала экзерсисы под наблюдением Надежды Владимировны, толстенькой, румяной, шарообразной женщины, всегда волнующейся, всегда крикливой. Уже более года прошло со дня смерти бабушки. Постепенно привыкла я к мысли, что никогда не увижу больше нашей милой, дорогой старушки, чьими заботами держался весь дом. Теперь в этом доме происходило что-то странное. Отец отсутствовал, по большей части, наблюдая за работами в поле и на гумне, или же хлопотал по делам имения в городе. Тетя Муся или часто просиживала взаперти в своей комнате и что-то писала, кажется, письма, или же носилась ураганом по дому, гремя ключами с самым демонстративным видом и выкрикивая странные, тогда еще непонятные мне слова о том, что еще она жива, де, слава богу, и что пока там что будет, а хозяйкой себя она может считать до поры до времени. И в этом ее законное право. За обедами и чаем она сидела мрачнее тучи на бабушкином месте и поглядывала злыми глазами то на отца, то на Ганю, иной раз и на меня. Тяжелы бывали эти обеды. Все молчали. Царило какое-то напряжение. На исхудавших щеках тети Муси горели пятна неровного румянца, и глаза неспокойно поблескивали. Я теперь не узнавала моей недавно еще хорошенькой и молоденькой тетки. Ей было всего 25 лет в ту пору, но казалась она много старше своего возраста. Ее юношеская свежесть исчезла, казалось, бесследно. На прежде смеющихся губках теперь или застывала кислая улыбка, или они были сжаты с видом брезгливой покорности. Еще недавно ослепительный цвет кожи принял желтый оттенок. И одеваться тетя Муся стала небрежно и даже неряшливо в старые затрапезные платья, сидевшие на ней мешком, и причесываться кое-как, сворачивая небрежным жгутом свои прекрасные белокурые волосы. Нет для кого. В этой трущобе и людей-то нет. Все равно никто не увидит. Резко отвечала она на все советы отца приодеться как следует. Но возвращаюсь к настоящему дню, запечатлевшемуся с особенной яркостью в моей памяти. Весеннее солнце топит в море лучей белый зал графского дома. Быстрый световой зайчик скользит по стене к роялю, перескакивая с места на место. Меня ужасно интересует этот белый зайчик. Откуда он? Ударяются ли лучи солнца в зеркало или в металлический поднос, забытый на столе? Я думаю о зайчике и беру вместо до — ре. Вместо соль — фа. Надежда Владимировна сердится. А когда сердится Надежда Владимировна, то в комнате начинается такой крик, что хоть всех святых выноси. Голос у нее пронзительный, резкий, такой резкий и пронзительный, что доставил бы честь любому фельдфебелю. И в выражениях она не стесняется. Тупица, бездарность, медвежье ухо. Так и сыплются нелестные эпитеты по моему адресу. Они стоят с трубочкой вот так, что мне отлично видна ее смеющаяся физиономия, скрытая от Надежды Владимировны, поднятой крышкой рояля. Они стоят против меня и делают невозможные гримасы. Чувствую, что не следует смотреть на нее, иначе расхохочусь. Но посмотреть так и тянет, так и тянет. Взглядываю одним глазком и фыркаю на весь зал. Надежда Владимировна, багровая от гнева, кричит: «Вы невозможная девочка, Люся, и заниматься с вами нет сил. Ступайте вон и извольте сказать, мисс Гаррисон, что вы смеялись за уроком». Я совсем уничтожена таким непредвиденным оборотом дела. Лицо у меня сконфуженное и смущенное, когда я, стараясь не смотреть на все еще гримасничающую Ани, поднимаюсь, как манекен, и деревянной походкой направляюсь к двери. И ведь нужно же было случиться так, что моя правая нога запнулась за отвернутый не кстати угол ковра, и я растянулась во всю свою длину посреди комнаты. Теперь фыркнула Ани, а Надежда Владимировна вся так и загорелась от негодования. «Бессовестная!» — кричала она, делая забавные жесты своими коротенькими пухлыми ручками. «Бессовестная! Мало ей, что сама заниматься не хочет, так она и другим еще мешает! Графинюшка, да перестаньте вы смеяться, ради бога! Ведь сил никаких с вами нет!» Обрушилась она теперь на хихикавшую под шумок Ани. Что же касается меня, то, трясясь от охватившего меня беззвучного смеха, я быстро вскочила на ноги и бросилась за дверь. Но идти к мисс Гаррисон с жалобой на самую себя совсем не входило в мои расчеты. В дверях классной мне встретилась Лили. Она делала мне какие-то отчаянные знаки, и лицо у нее было красное и крайне заинтересованное чем-то необычайным. «Иди сюда! Молчи и слушай!» — чуть внятным шепотом произнесла, хватая меня за руку, маленькая швейцарка. В следующую затем минуту я очутилась у двери комнаты мисс Гаррисон, смежной с классной. Классная была пуста. Из комнаты же англичанки доносились сюда негромкие слова. Один голос принадлежал мисс Гаррисон, другой — мадам Клео. Они говорили по-французски. «Молчи и слушай!» — скомандовала еще раз Лили, притягивая меня к самой двери. «Но я не хочу подслушивать, это нечестно!» — слабо протестовала я, больше для очистки совести, конечно. «Даже когда дело касается одной тебя, даже и тогда не хочешь?» С иронической улыбкой, сразу погубившей во мне все мои благие настроения, спросила она. Мой маленький демон-искуситель рассчитал верно, и аргумент Лили пришелся как нельзя кстати. Могла ли я устоять против соблазна, когда дело шло обо мне самой? Тихо, бесшумно сделала я последние шаги к двери и припала ухом к замочной скважинке. Было великолепно слышно все, что они там говорили. Сейчас особенно явственно звучал пониженный голос старой гувернантки. «Что не говорите, милая мадам Клео, а брак этот не может быть счастливым. Разве можно вступать в семью, где Бель Сакур — настоящая истеричка, а дочь мужа от первого брака — такой бесенок, за которого ни на минуту поручиться нельзя? Но, знаете, и она себя не даст в обиду. Даром, что мягко стелет, жестко спать. Тихоня-тихоня, а как будет полновластной хозяйкой милого, увидите, не узнаете ее. Еще такая мачеха из нее выйдет, что и бесенка Люсю к рукам приберет. Дай-то бог, положительно сладу нет с девочкой, бесчувственная какая-то. Я думала, смерть старухи повлияет на ее характер, а между тем она, кажется, и не вспоминает свою добрую бабушку. Положительно, у нее нет сердца. И зачем они только отложили на год эту свадьбу? Продолжал голос мадам Клю за дверью. Но, боже мой, как же иначе, моя милая? Смерть старухи, траур, и потом эта несчастная Мария Сергеевна. Я думаю, ради того, чтобы не раздражать бедную девушку, ее брат откладывает последний акт всей этой трагикомедии. Но вы верите слухам, что старуха умерла с горя, как только услышала от сына о его предстоящей женитьбе? Ну, это все вздор, моя милая. Глупые городские сплетни. Старая Ордынцева любила эту... Старая Ордынцева была настоящая леди, и мелочи жизни являлись чуждыми ее душе. Если кому-нибудь и пришелся этот брак не по сердцу, то только молодой хозяйке. А вы думаете, девочка будет довольна иметь мачеху? Последнюю фразу я едва-едва успела расслышать. Подозрительный шорох за дверью заставил нас с Лили с быстротой мячиков отпрыгнуть на середину классной. Затем, не рассуждая ни минуты, мы схватились за руки и пулями вылетели в коридор. Там, в дальнем углу его, мы затиснулись обе в промежуток между двумя шкафами. Место, игравшее роль нашего убежища в те минуты, когда мы, дети, решали важные вопросы жизни. «Лили, Лили!» — с отчаянием зашептала я. «Что же все это, наконец, значит?» «Глупенькая Люся», — отвечала мне покровительственным тоном моя сверстница. «Неужели ты не поняла тайны?» «Тайны?» — переспросила я, делая большие глаза. «Ну да, тайны», — авторитетно подтвердила Лили тем же тоном. «Это тайна твоего отца и всего вашего дома. И потом еще чья-то». «Еще чья-то?» — повторила я, как маньяк. «Ну да. Неужели ж и сейчас понять не можешь? Вот дурочка-то. Твой отец женится, Люся. И все давно догадались об этой тайне. И Ганя, и Гликерия Николаевна, конечно, и твоя тетка. Оттого-то она и волновалась, и нервничала все время. Конечно, неприятно уступить свое место хозяйке в доме какой-то чужой женщине». «Чужой? Боже, да чего ты наивна, Люсечка? Конечно, чужой. Ведь не можешь же ты считать твою будущую мачеху родную?» «Но я не хочу мачеху, не хочу!» — почти крикнула я в голос. В ту же минуту маленькая ручка Лили легла мне на губы. «Тише, сумасшедшая, тише! Что ты хочешь, чтобы нам влетело по первое число?» Со злостью зашептала Лили, все еще зажимая мне рот рукой. «Мачеха, мачеха!» — проносилось в моем мозгу. «Мачеха — это, судя по сказкам, что-то злое, жестокое, придирчивое, созданное лишь для того, чтобы мучить бедненьких падчериц». Дальше этого мое понятие о мачехе не шло. Между тем, обняв меня за плечи, Лили нашептывала мне в ухо: «Если ты порядочный человек, Люся, ты должна молчать о том, что мы слышали с тобою сейчас. Должна дать мне слово, что никто-никто, даже Гликерия Николаевна, не услышит от тебя про вашу домашнюю тайну. Да-да, не услышит ни слова. Ты сделаешь вид, что не знаешь ничего. Давай слово, Люся, сейчас же давай, если ты порядочный и благородный человек», — ужасно волнуясь, заключила моя собеседница. «Что касается меня, то мне непременно хотелось быть порядочным и благородным человеком, и я дала требуемое слово Лили. Но, боже мой, что мне стоило сдержать его, если бы вы знали? Я предчувствовала мои грядущие муки по этому поводу, и чтобы как-нибудь вперед получить за них хотя бы крошечное вознаграждение, обратилась к Лили с вопросом, крайне интересовавшим меня. «А ты не знаешь, кто будет моей мачехой, Лили?» Она задумалась на минуту, потом улыбнулась таинственно. «Наверное, ничего не могу тебе сказать, но кажется, если не ошибаюсь, это дочь нашего полицмейстера». «Боже мой, этого еще не доставало! Я терпеть не могла дочери нашего полицмейстера, крикливой, вечно хохочущей без толку и грубо ломающейся провинциальной барышни, одетой всегда в кричащие платья с толстой-притолстой косой, про которую злые языки говорили, что она фальшивая». От ее резкого голоса и беспричинного смеха оставался надолго шум в ушах и какая-то пустота в голове. Бабушка терпеть ее не могла так же и называла звонилкой. И вот этой звонилке суждено было стать моей мачехой. Бедная Люся, бедная Люся! Теперь, когда Лили открыла мне глаза на все, многое стало мне вдруг понятным из моего недавнего пережитого. И случайно слышанный мною разговор двух дам больше года тому назад на бабушкиной панихиде, и поведение тети Муси, и постоянно задумчивое теперь настроение моей милой Ганечки, еще бы получить такую хозяйку в доме, как звонилка, можно отчего сойти с ума. На меня вдруг напало какое-то дикое боевое настроение. Захотелось во что бы то ни стало спасти всех от этой злополучной звонилки, а главное — самое себя. «Знаешь что, Лили?» — неожиданно обратилась я к моей собеседнице. «Этого допускать ни в каком случае нельзя, чтобы была счастлива одна звонилка, а мы все несчастны — тетя Муся, Ганя и я. И этой свадьбы не надо тоже. Я сделаю так, что ее не будет. Я прямо скажу при всех противной звонилке. Уйдите вы от нас, ради бога. Мы вас все терпеть не можем и просим не выходить замуж за моего папочку. А если вы не послушаетесь меня, то я... Что бы тогда придумать нам с тобой, Лили?» Обратилась я к своей более опытной сверстнице. Но ответа от нее я не дождалась. Послышался голос Гани, гулявшей с мальчиками в саду, пока мы брали урок у Надежды Владимировны. «Лили, Люсечка, где вы?» И мы птицами метнулись ей навстречу.